Ну, сам понимаешь, зачем. Ригретто! 2 по 100. Давинти икнул и продолжал. Пробил он дверь, и получился... Что? Отверстие, ответил я. Вот идиот! Дом получился, понимаешь ты, дом! Не знаю, мой дед иначе дом строил. А мой совсем не строил. Он в чужой вошел, но это не важно. Потом человек привел из лесу собаку. Поручил ей сторожить дом, а сам ушел. Привел жену. Поручил ей вести хозяйство и снова ушел. Принес дичь. Стали они есть да похваливать. А потом пошли у них дети, внуки, правнуки, праправнуки. Появилось село, затем район, затем город и, наконец, столица. Столица Грузии — Тбилиси. Вот видишь, с каким трудом создавался наш Тбилиси. А ты свой труд вложил сюда? Нет. Так как ты смеешь после этого жить в Тбилиси без прописки? Ну ничего, не огорчайся. Ты мне нравишься. Как звать тебя? Зурико. Зурико. С Марта я поговорю отдельно, а с тебя возьму всего-навсего 200 рублей, не больше. Смотри только, не проговорись. Как тебя звать? Зурико. Да, значит, молчок. Понял, Зурико? Доменти лукаво подмигнул мне, да так и остался с закрытым глазом. Тогда он подмигнул вторым глазом и тоже не смог открыть. Так и заснул. Я наполнил водкой стакан и подозвал Риголетто. «А Джан?» — не замедлил явиться буфетчик. «Пей», — сказал я, протягивая ему стакан. «На работе не пьем», — ответил Риголетто и осторожно поставил стакан на стол. Я обнял буфетчика и спросил: «Ты знаешь, что такое политэкономия?» «И политику знаю, и экономию». «Тогда скажи мне, что такое товар?» «Какой товар? Бесфактурный?» «Нет, фактурный». «Все, что лежит на витрине, это товар. Есть еще товар на складе». «Правильно. А этого мертвеца видишь?» Указал я на Доментия. «Спит», — сказал Риголетто и усмехнулся. «Это Серапиона». «Не Серапиона, а Доментий». «Я говорю тебе, Серапиона», — сказал я, потом залпом опорожнил стакан и вдруг почувствовал, что вокруг меня все завертелось. Стол, я и Риголетто очутились на стене. «Сейчас полетим вниз», — промелькнуло в голове. Я зажмурился. Когда я открыл глаза, все было в порядке. «Ты меня не знаешь?» — спросил я Риголетто. «Я Зурикела Вашеламидзе. А ты знаешь, что такое политэкономия?» «Ва! Сказал же, знаю! Принеси счет!» «Неси». Риголетто ушел, принес огромные бухгалтерские счеты и бойко застучал костяшками. 2 шашлыка — 40 рублей, 2 хлеба — 6 рублей, водка, зелень, сыр. В общем, всего 300 рублей. 300 рублей — это много. Хватит и 50. Ты что? Дай, говорю, 50 рублей. Для машины достаточно. Не хочется тащиться пешком. «Знаешь, что я тебе скажу?» В руке у Риголетто сверкнул аршинный нож. «Ты что, убить меня хочешь?» — спросил я. «Выкладывай деньги!» — прошипел буфетчик. «Обыщи меня! Найдешь хоть 1 рубль, ставлю 2 литра!» Риголетто молча схватил меня за воротник. «Дядя Доменти! Товарищ Доменти! Доменти! «Вставай, проклятый! Убивают!» — завопил я.